Потемкин был очень приятен в обращении, крайне снисходителен и добр к подчиненным. Он любил моего отца, который был его адъютантом, и, вызвав меня однажды к себе, принял с отменной добротой. Я его один этот раз видел близко. Мне было тогда 8 лет, и я очень испугался, когда он вдруг поднял меня могучими своими руками. Он был огромного роста. Как теперь его вижу одетого в широкий шлафрок с голой грудью, поросшей волосами. Добродушная улыбка, с которой он принимал у себя людей, производила глубокое впечатление. «Потемкин, — писал Голицын, — был превосходного разума, не мстителен и не зол. Он разделял мнение Екатерины о необходимости смягчения наказаний, ненавидел Шишковского, начальника тайной канцелярии, о котором рассказывали, что он прибегал к телесному наказанию для вынуждения признания у подсудимых. Однажды Потемкин, возвратившись в столицу, заметив между просителями Шишковского, спросил его: «Каково кнутобойничать, Степан Иванович?» В польских имениях своих Потемкин приказал виселицы сломать, не оставляя и знака оных. Жителям же объявил, чтобы они исполняли приказания господские из должного повиновения, а не из страха казни. Потемкин, как известно, смягчил наказание солдат, а степень его популярности в низших классах можно судить по некоторым народным и солдатским песням, сочиненным в честь князя. Встречаются и менее благоприятные отзывы об обращении Потемкина с подчиненными. Порой он казался гневным, деспотичным. Однажды, в 1790 году, когда генерал Кречетников сообщил по ошибке князю ложные известия об одержанной победе над шведами, Потемкин за обедом стал бронить его. Князь Д., сидевший подле Потемкина, начал защищать генерала. Потемкин так рассердился и вышел из себя, что схватил Д. за Георгиевский крест. Стал его дергать, говоря: «Как ты смеешь защищать его? Ты, которому я из милости дал сей орден, когда ты во время штурма Очаковского струсил?» Встав из-за стола, Потемкин подошел к австрийским генералам, находившимся тут, и сказал: «Извините, господа, я увлекся, но я знаю свой народ, и я поступил так, как нужно». Офицерам Потемкин обыкновенно говорил «ты», но такая привычка была тогда общей. Рассказывали о разных чертах необычайной надменности Потемкина в обращении с вельможами, иногда с иностранными дипломатами. Его передняя была обыкновенно наполнена лицами в парадных мундирах и лентах, между тем, как сам он, принимая таких посетителей, бывал в халате, без галстука, в туфлях и часто даже без панталон, под неизменным предлогом нездоровья. Эта притворная болезнь извиняла его, когда он, принимая гостя, не вставал, не трогался с места, как требовало приличие. Граф Сегюр, посещая князя и чувствуя неловкость своего положения при столь бесцеремонном обращении с ним, как с представителем Франции, ограждал свое достоинство чрезвычайной фамильярностью, с которой дружески обнимал князя, садился к нему на диван и прочее. Сохранилось предание о следующем курьезном случае. В феврале 1971 года, когда Потемкин на пути в Петербург был в Москве, Его посетил экс-гетман граф Кирилл Григорьевич Разумовский, которого князь по своему обыкновению принял, будучи не одетым, не умытым, в шлафроке. В разговоре, между прочим, князь попросил гостя дать в честь его бал. Кирилл Григорьевич согласился. На другой день созвал всю Москву и принял Потемкина, к крайней досаде последнего, в ночном колпаке и шлафроке. «У себя, — рассказывает Самойлов, — занимаясь делами в дороге, князь вовсе не любил одеваться, бывая обыкновенно или в форменной шинели, или в шлафроке, в чулках неподвязанных и туфлях. В таком костюме нередко совершал быстрые свои переезды». О прихотях и причудах князя передают самые любопытные черты. При нем находился шут Моссе, забавлявший князя своими выдумками и остротами. Узнав однажды в Петербурге, что в Херсоне какой-то чиновник хорошо передразнивал некоторых известных лиц, он тотчас же отправил за ним курьера и приказал ему передразнивать всех, кого он умел, даже себя, а затем отпустил его обратно в Херсон. Будучи под Очаковым, князь узнал о необычайной памяти некоего Спичинского, знавшего наизусть все святцы. Тотчас же послали за Спичинским в Москву. Князь убедился в том, что рассказ о нем не был лишен основания, и затем отпустил его домой. Из Тулы однажды для князя был выписан купец, отлично игравший в шахматы. Потемкин так любил смотреть на его игру, что возил купца с собой даже в армию. И в одежде, и в пище князя встречаются разные противоположности. То он почти вовсе не одевался, то ходил в солдатском мундире из грубого сукна, то одевался как нельзя более пышно и роскошно, украшая себя драгоценностями, обвешиваясь орденами и прочим. Щербатов писал, что Потемкин был не только прихотлив в еде, но даже и обжорлив. Энгельгард говорил, что князь любил лакомиться самыми грубыми вещами. Ему доставлялись издалека хорошие соленые огурцы, капуста и прочее. С нарочными курьерами присылали икру с Урала, рыбы из Астрахани, тесто из Калуги и прочее. Самойлов рассказывает, что Потемкин предпочитал русские блюда иностранным. Например, редьку, морковь и клюкву ананасом. Он же пишет, что нередко такое простое блюдо стоило князю дороже иностранных редкостей. Во время путешествий князь иногда, по рассказу Кокса, питался крестьянской пищей, черным хлебом, чесноком, солеными огурцами и прочим. Разумеется, не все анекдоты о прихотях Потемкина заслуживают доверия. Так, например, Кокс рассказывает. Во время путешествий князя впереди ехал англичанин-садовник с 600 помощниками и с невероятной быстротой разбивал сад в английском вкусе на том месте, где должен был остановиться князь хотя бы на один день. Этот рассказ служит образчиком преувеличений, часто встречающихся в записках иностранцев. Возможно также, что не вполне справедливые рассказы об игре с бриллиантами, которые князь будто бы любил раскладывать разными фигурами, развлекаясь их блеском. Но сохранились достоверные свидетельства о весьма значительном числе служителей, находившихся при князе, и множестве драгоценных предметов в их домах. князь писал не иначе, как на бумаге с золотым обрезом, и употреблял при этом золотой песок, какой встречается в рукописях Екатерины, что было тогда большой роскошью. Потемкин располагал громадными средствами. Екатерина дарила ему большие суммы денег, имения в разных концах России, дома, драгоценные вещи и прочее. Рассказывали, что он уже в 1779 году мог купить разных имений на 450 тысяч рублей и заплатить всю эту сумму наличными деньгами. Неоднократно он получал от императрицы по 100-150 тысяч рублей для уплаты долгов. Среди иностранцев ходили слухи о громадных суммах, которые князь получал от фаворитов. Одно из своих имений он в 1787 году продал казне за 218 тысяч рублей. Вообще довольно часто занимала его покупка и продажа имений, которые он, по рассказам, заселял то преступниками, то колонистами, выписываемыми из-за границы. Особенно большие имения он покупал в Польше. Например, в 1787 году у одного князя Любомирского было куплено разных деревень на 3 миллиона рублей. Из некоторых документов видно, что князь иногда сам входил в подробности управления этими имениями. В бумагах Потемкина часто встречаются данные о покупке и продаже домов. В 1785 году Екатерина купила у Потемкина место на Васильевском острове за 15 тысяч рублей. В Москве он купил дом у княгини Хованской. Близ Петербурга он имел недалеко от императрицыного двора Пелла, дачу Островки. В другом месте в окрестностях же столицы Екатерина подарила ему дачу, Осиная роща и прочее. Вигель в Белой церкви близ Киева в доме графини Броницкой видел множество драгоценных вещей, мраморных, фарфоровых, хрустальных, которые были значительной долей подарены ей или завещены князем Потемкиным. Он же рассказывает, что князь еще при польском правительстве властью и деньгами приобрел все те имения, которые находились в соседстве с Новороссийским краем. Далее Потемкину принадлежали разные заводы, например, стеклянный и посудный, подаренные ему по указу императрицы в 1777 году в вечное и потомственное владение. К этим заводам он еще присоединил зеркальный. Обороты были значительные. В письмах Горновского к Попову очень часто говорится об этих заводах. В одном из польских имений у Потемкина была суконная фабрика. Говорили об огромных оборотах, которые происходили при поставке провианта из польских имений Потемкина в армию. Рассказывали, будто бы доход князя с соленых озер Крыма доходил до 300 тысяч рублей в год. Можно допустить, что не совсем благовидные спекуляции креатур Потемкина, например, Фалеева, Попова, Лонгинова, откупные дела и поставки разного рода доставляли князю кое-какие выгоды. Управляющие имение князя в Польше обвинялись в грабеже. В полном и безотчетном распоряжении Потемкина находились всегда громадные суммы. От этого имел огромные выгоды правитель канцелярии Попов, сделавшийся миллионером. Отсутствие отчетности в расходовании миллионов рублей как в управлении Южной России, так и во время войны было предметом сильного негодования современников. Казна, которую во время походов возили всегда вслед за князем, доходила до нескольких миллионов. По смерти Потемкина Попов подал записку, из которой видно, что с 1787 до 1791 года Потемкиным было получено более 55 миллионов рублей. В случае нужды в деньгах князь обыкновенно бесцеремонно и даже без соблюдения формальностей обращался к Вяземскому с требованием какой-то суммы, чем выводил из терпения этого сановника. После кончины князя Вяземский в официальных документах жаловался на Потемкина и на то, что невозможно было получать от него сведения о расходах. В росписях о расходах за 1787, 1788, 1789 и 1790 годы, опубликованных в последнее время, постоянно встречаются указания на громадные суммы, отправляемые в ведомство князя Потемкина по известному секретному указу или по его требованию. Каждый раз эти цифры составляют несколько миллионов. Очень часто речь идет о чрезвычайных расходах. Даже сам князь для себя получал, например, по 1000 рублей в месяц столовых денег. Причем нужно заметить, что 1 рубль в последнее время прошлого столетия равнялся нескольким рублям в нынешнее время. Судя по расточительности Потемкина в частном своем хозяйстве, можно думать, что и при управлении казенными суммами он не руководствовался правилами бережливости. Один из пышных костюмов князя стоил не менее 283 тысяч рублей. Он тратил большие деньги на пустяки и игрушки, вроде драгоценных часов, имевших вид слона, павлина и прочего. Рассказывали, что в его библиотеке находились большие суммы денег, банковских билетов в форме книг и тому подобное. О страшных долгах князя сохранилось множество любопытных данных. Даже Самойлов рассказывает, что громадные доходы князя оказывались недостаточными для расходов его, что он беспечно предоставлял другим людям ведение своих дел и прочего. В источниках попадается много случаев неуплаты Потемкиным долгов. У часового мастера Фази он однажды занял 14 тысяч рублей и уплатил ему эту сумму только тогда, когда императрица заступилась за швейцарца, притом почему-то медными деньгами, так что ими пришлось наполнять две комнаты. Покинув столицу в последний раз летом 1791 года, он остался должен извозчикам 19 тысяч рублей, торговцам цветов 38 тысяч рублей, банкиру Сутерланду он был должен несколько сот тысяч рублей. Этот долг после смерти князя был уплачен императрицей. Причем она заметила, что князь многие надобности имел по службе и нередко издерживал свои деньги. Потемкин оставил громадное наследство. Одних драгоценных камней было на сумму более миллиона рублей. Движимого и недвижимого имущества было на 7 миллионов. Долгов на нем оказалось на 2 миллиона. Казна купила от наследников дома, заводы, драгоценные вещи на сумму 2 миллиона 600 тысяч рублей. Впрочем, наследники князя обнаружили страшное корыстолюбие и обращались с просьбами о неуплате долгов князя не только к Екатерине, но даже и к Павлу Первому. Даже Безбородко, не принадлежавший к недоброжелателям князя, в довольно сильных выражениях осуждал его за невнимание к финансовым интересам государства и жаловался на произведенный им хаос в государственном хозяйстве. Семен Романович Воронцов писал в 1788 году, что образ действий Потемкина наносит ужасный вред государству. В уверенных ему ведомствах исчезают бесследно, как в бездне, огромные суммы. В князе нет никакой политической добродетели. О благе государства он заботится столько же, сколько об изношенных старых туфлях. Заводовский писал в 1792 году: «Из турецкой войны вышли мы не без славы, но опустошили столько свои карманы, что долго пробудем в голях. Власть и расточительность покойника изрыли ямы». «Вся Молдавия», — писал Безбородко, приехавший из Яс скоро после кончины князя, «не благословит память умершего, видя опустошение, воображение превосходящее и беспорядок выше меры». Князь Щербатов так охарактеризовал князя Потемкина: «Властолюбие, пышность, подобострастие ко всем своим хотениям, обжорство и, следственно, роскошь на столе, лесть, сребролюбие, захватчивость и все другие знаемые в свете пороки». Болотов писал о событиях 1788 года: «Потемкин ворочил всем государством. Он родился во вред оному, ненавидел свое отечество и причинил ему неизреченный вред и несметные убытки алчностью своей к богатству. От него ничего ожидать было не можно, кроме вреда и пагубы. Все государство обрадовалось по случаю разнесшейся молвы, что пришел он в немилость императрицы. Однако оказалось, что он опять превозмог и продолжал по-прежнему дурить, обжираться и делать проказы, немало с таким саном несообразной. Мы дивились тогда и не знали, что сим человеком наконец будет и чем кончится его пышность и величие». Неотрадное во время сильного влияния Зубова после кончины Потемкина несколько смягчило строгий приговор, произнесенный современниками над князем. Безбородко писал в 1795 году: «Флот черноморский никуда не годится. При князе Потемкине было что-нибудь хоть и полугнилое, но теперь поистине вычесть в ноль». В другом письме: «Вот как мы ошиблись в заключениях своих после смерти покойника, который, по крайней мере, не был честным людям тяжел, и который, захватив одну или две части, не быть искал универсальным». Заводовский писал весной 1796 года о князе Потемкине: «Теперь весьма-весьма жалеют». Потемкин называл себя «испорченное дитя Бога». Энгельгард рассказывает о следующем случае. Однажды князь за столом был очень весел, любезен, говорил, шутил, а потом стал задумчив, грустен и сказал: «Может ли человек быть счастливее меня? Все, чего я желал, все прихоти мои исполнялись, как будто каким очарованием. Хотел чинов — имею, орденов — имею. Любил играть — проигрывал суммы несчетные. Любил давать праздники — давал великолепные. Любил покупать имения — имею. Любил строить дома — построил дворцы. Любил дорогие вещи — имею столько, что ни один честный человек не имеет так много и таких редких. Словом, все страсти мои в полной мере выполнялись». Проговорив это, он бросил фарфоровую тарелку на пол, разбил ее вдребезги, ушел в спальню и заперся. Весь он тут. Баловень счастья. Более авантюрист, чем патриот. Более царедворец, чем государственный человек. Более азартный игрок, чем герой. Его пороки объясняются в значительной доле недостатками тогдашнего государственного и общественного строя. Его деятельность была далеко не бесполезной. Рукнич, перечисляя результаты ее, уничтожение Запорожской сечи, построение Херсона и Николаева, покорение Крыма, учреждение Черноморского флота, овладение Очаковым и той областью, где Одесса, замечает. Все это не ложные суть памятники дивной прозорливости великой Екатерины II и сотрудника ее. Память о князе Потемкине Таврическом не должна быть в России забвенною. Конец книги. Май 1997 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читала Маргарита Иванова.